Глава 20. «Причем», — невесело заметил супруг, — «по-настоящему заковыристых и щекотливых историй, когда приходится играть в Шерлока Холмса, очень уж мало. А так я деревенский детектив, живущий в идеальном обществе, где почти никакой преступности и все помирают от естественных причин. И жаловаться не привыкли. Баре дворню не засекают, а дворня не душит барина, даже когда уже совсем нет мочи терпеть. Просто умерли 5 мужиков от естественных причин, один барин угорел до смерти, и почти все об одном молятся, лишь бы власть не узнала, что на самом деле произошло, не вмешалась. Ладно, дворня. Например, представь, что в наше время, в бывшее наше время, вышла вдова с 3 дочками за нового кавалера. А ему оказалось интересно не столько супруга, сколько дочери-подростки, и он говорил каждой: «Только проболтайся, псам скормлю». Девочки точно сбежали бы из дома в полицию и замять бы не удалось. «Всякое было и в наше время», — вздохнула я. «Но хотя бы понятен механизм противодействия. А здесь была такая история в дворянской семье 10 лет назад. Лишь когда этот мужчинка, эта тварь, помер, одна из дочерей уже взрослая, замужняя, покаялась попу на исповеди в стародавнем грешке. Мол, соблудила. Коди не своей волей, с отчимом. Прежде боялась. Дворянка. А представь, что с мужиками и мужичками». «Вообще-то, помню, читала у Салтыкова-Щедрина», — заметила я. «Как барин-наследник начал свое правление с того, что засек любовницу-крестьянку нелюбимого папаши и был за это после разных проволочек отдан в солдаты с лишением дворянства». Сказала и печально вздохнула. «Думала ли, что окажусь в этом мире?» «Мушка», — усмехнулся супруг. «К тому моменту эпоха переменилась. Мой тезка, писатель, взрослел при Николае Палыче, когда уже существовал корпус жандармов, и власть начала замечать такие одиозные безобразия. В наше теперешнее время Александра Палыча, старшего брата, полный либерализм и произвол. Царь не замечает тайных обществ, а полиция – засеченных мужиков и убитых ими бар. Но исключения из правила, когда приходится замечать, бывают. Например, известная тебе история про убиение сахарного барина. Или другая, после которой меня губернское начальство приметило и договорилось с уездным предводителем командировать по важным делам вне уезда». Я догадалась, что речь шла об уездном предводителе дворянства. «Так что за история-то?» «Главная в ней фигура», — ответил Миша. «Не жертва, не убивец, а настойчивая вдовушка. У нее, бедняжки, муж неосторожно самоубился. Упал спиной на нож и так 10 раз. Случайно сохранилась копия протокола первичного осмотра. Сам видел. Предыстория такая. Служил дворянин в комиссии по закупке лошадей для кавалерии и проявлял редкую принципиальность для этой должности. Не позволял покупать кляч по цене аргамаков. Не позволил даже брату, пусть не родному, а единокровному, чем вел его в убыток и, главное, в гнев. Брат приехал в гости к брату, и тот из них, который принципиальный, самоубился. Конечно же, никакого хитрого плана и умысла тут не было. Как формулируют в наше бывшее время, вследствие внезапно возникшей неприязни. Неприязнь-то была давно, а вот желание ножом ударить оказалось внезапным. Убийца был богат, денег не пожалел, и даже, боюсь, мой предшественник, то есть я, тоже был коррумпирован. И на уровне губернатора дело было бы предано забвению, если бы не вдова, сказала я. Да, она и справедливости хотела, и возмущалась, что супруга хоть и похоронили в церковной ограде, но по сокращенному обряду все же самоубийца. И вот эта вдовушка писала и в священный синод, и в сенат, и на высочайшее имя. А отработанного механизма, как рот заткнуть, не существует. И губернатор, измученный рескриптами из столицы, потребовал от капитана-исправника Разберись, наконец, что случилось-то? Мой предшественник не смог или не хотел, а мне удалось. Экспертиза и свидетели? Конечно, кивнул Миша. Потрудиться пришлось. Десяток поездок, 15 допросов, справки от хирургов и оружейников насчет раны клинков. Но от такой доказательной базы не отвертеться. В высокие инстанции дело ушло. Там провинциальными взятками глаза не замажешь. Не тот уровень. Злодей, когда это понял, со страха повесился. Ну, Каину и Удина смерть. А мне благодарность от губернаторской власти и столицы теребить перестали. И от вдовы, доказавшей всем, что муж не самоубийца. Отпели его еще раз, по полному обряду. А начальство не особо теребило тебя по другому важному делу? Насчет убийства в моих владениях, тоже замаскированного под самоубийство? Спросила я. Не особо. Да, была бумага из столичного департамента. Ответили, что, возможно, имел место злодейский умысел. Губернатора никто не дергал, а что касается родственников покойного, то они не проявили ни малейшего участия и вполне удовлетворились свидетельством о несомненной смерти, пусть по сомнительным причинам. «Так что недовольны тобой только местные власти?» – заметила я. «Скорее, недовольны местные жители. Точнее, избиратели-дворяне. Я для них вроде шерифа, должен следить за сохранением порядка, а сохранение порядка – это отсутствие новостей о его нарушении. Мой предшественник с этим справлялся лучше, так что можно понемногу планировать нашу скромную частную жизнь в этом замечательном поместье после моей отставки». «Кстати, о слухах», – усмехнулась я. «Давай через моего дядюшку распустим слух, что земской пристав влюбился в молодую вдову, а та поставила ему ультиматум: оставь службу и прекрати колесить по уезду». Он согласился. «Хороший вариант», – отозвался супруг, слегка хохотнув. «Этак у нас и мечта появилась. Когда я поблагодарю всех сотрудников, соберу все пожитки, один воз и направлюсь к твоим умным и суровым еремой, придумаем ему менеджерскую должность. А, кстати, можно и бухгалтерскую. Он справится. На волю, скорее всего, не захочет. Хороший мужик, который на своем месте больше руководит, чем раболепствует». Я едва не воскликнула от радости. Если Миша начинает о чем-то мечтать, то это стадия планирования. Значит, окажет ему доверие уездное дворянство или нет, а к концу года он будет свободен. И моим. Только моим. Перезимуем здесь, а весной переместимся в шалаш. И полная реконструкция особняка. Размечталась я вслух. Хоть все перестроить. Для меня здесь никаких детских воспоминаний. Сделаем все продумано. Будет сухо, светло, просторно. Для дворни комнаты, как гостевые для бар. «Не поймут», усмехнулся Миша. «А я устрою принуждение к комфорту. На основании сугубо экономических причин. Меньше люди болеют, больше работают. Все равно у нас-то будет комфортнее. Не просто баня, водный комплекс, душ с гидромассажем и бассейн». «А нагревательная система?» «Вот ты и нарисуешь», — сказала я, протягивая Мише карандаш. А когда он нагнулся над листом бумаги, поцеловала в шею. А он отложил карандаш и обхватил меня мощными и такими привычными руками. «Зря, что ли, нам вторая молодость дана».